Глава 5. Дошло до меня, о великий царь, будто жил в нашем городе купец, богатый, удачливый, видом и нравом благородный, жен имел и наложниц. Не, я затрахаюсь в таком стиле рассказывать. Короче, был чувак, и все у него было, а ко всему жена и стадо любовниц. Он их всех любил, как умел, а они между собой грызлись и его грызли, потому что сосать молча — это путь настоящих мудрецов. А они были простые любящие женщины. А любящая женщина хочет сам знаешь чего. Не денег и секса. Это слишком просто. А чтобы весь был только ее. И представь, зимним вечером приезжает он домой. Там жена смотрит скорбно. Отправляется к блондиночке в пентхаус. Она ему катает истерику. Сбегает к рыженькой в загородный замок. А в голову с порога тарелка прилетает, и все хором. «Я тебя люблю, а ты...» И одно только спокойное место для него есть — галерея, где он хранит картины и всякое красивое барахло. Потому что превыше всего на свете этот человек любит искусство. Я бы даже сказала, искусство с большой буквы. И глубокой ночью он туда, наконец, доезжает. На ступеньках снег нетронутый. Открывает хитрый замок на двери со всякими там распознавателями отпечатков и сетчатки. Включает какой-нибудь рубильник, и по всем длинным залам начинают лампы вспыхивать. Одна за другой. Так, чух-чух-чух. А он ходит и смотрит, а потом поднимается по крутой узкой лестнице, открывает еще одну дверь, совсем уж секретную. А там комната белая-белая, а посреди стоит его единственная главная любовь — бронзовая борзая. Ну, статуя, такая, знаешь, не очень крупная, меньше натуральной. Но в ней каждая жилочка поет и мчится. Вот какая. И он подойдет, обнимет ее, а потом сядет в углу. Марочкой закинется и смотрит, смотрит. А он дрочит при этом. Ну, не без того. Ну, вообще у них все чисто платонически, без всякого там. Так и живет. Не, какая сказка без финала. Его все мучают, или он всех мучает, как посмотреть. Жизнь идет, идет, запутывается. И однажды в этой белой комнате собираются все его актуальные бабы. Жена, две любовницы, еще какая-то новая девочка восхищенная. И все они сидят и глядят на него с любовью. Даже бронзовая борзая и та голову повернула. Смотрит выжидательно. И он тогда открывает окошко, выбрасывает косяк, лезет на подоконник и того. Разбивается? Не, улетает. Как птичка? Ну, как толстенькая, тяжеленькая птичка. Сначала низенько-низенько, а потом ничего так высоту набирает и над городом, между труп и мачт, к северу. Почему к северу? Потому что скоро лето, снегири улетают. А бабы чего? Бабы расходятся плакать и делить имущество, а бронзовая борзая остается одна, вскидывает острую морду и воет. Ой, девка, повезло тебе в жизни за обманщиком-то замужем быть, ведь он тебя, дуру, бережет. Душу свою бессмертную на фантики меняет, чтобы тебя не тревожить. А на это мало кто готов. Они же все норовят по правде, по-честному. Придет такой вечером домой, лица нету, и молчит. Час молчит, два молчит, а потом возьмет, да и вывалит всю правду на стол, как орехи. Целую гору орехов, круглых и твердых. Захочешь разгрызть — зуб сломаешь, а кинешься убирать — рассыплешь. раскатятся, разбегутся по полу так, что не шагнуть, того гляди, наступишь. И через год, бывает, пойдешь босая, а он откуда ни возьмись, под ногой и вопьется. Пустяк вроде, а больно. Так и правда его по жизни всей разлетится и затеряется, будто и не было ничего. А потом однажды ступишь беззащитно и напомнит, до самых печенок проберет. А обманщик что? Он вроде как с конфетами заявится, улыбнется и кучей выложит. Ты на шоколадную конфету наступала? Липко, скользко и противно маленько. А так ничего. И пахнет сладко. Не говно. Жить можно. Паша собрался уехать на пару дней по неинтересным и неназываемым своим делам. И Оленька тревожилась. Она любила одиночество, но терпеть не могла спать в пустом доме, несмотря на хорошую охранную систему и обслугу, живущую в соседнем здании. Ее пугали вещи, против которых сигнализация бессильна. Порывы ветра, ударяющие в окна, странные звуки, полевки, которые иногда прибегали поздней осенью в поисках тепла. «Одна ночь всего. Потерпи. Мальчика своего пригласи. Пусть с тобой побудет». «Катя ему плешь проезд потом. Но я спрошу, конечно». Оленька обрадовалась. Она бы все равно позвала Клевера, но с Пашиного разрешения выходила как-то аккуратнее. В ночь перед отъездом Оленька не находила себе места. Представляла катастрофы, несчастные случаи. В ней просыпалась привязанность к мужу, который обычно дремала под слоем терпеливого добродушия. Ее тело заранее начинало тосковать, а сердце вдоветь и томиться по нему, который вот-вот уедет, забрав с собой покой и защиту, а потом возьмет вдруг, да и не вернется. Да если он не вернется, пропадет, и я пропаду, обессилю. Что я без него? Со своими дешевыми хитростями, страхами, стареющим телом и никчемной душой, без его верности и прямоты. 10 лет уже было их браку, а она только недавно поняла, что больше не считает этот дом временным пристанищем, и мужчина, бывший всего лишь средством, стал единственным, чем стоило дорожить. Никакой из нее был мифотворец, негодный МС, беспомощный демиург, если не было за спиной опоры. Осознание ослабляло ее и делало счастливой. Еще в юности она где-то услышала фразу, что мужчина управляет миром, который стоит на ладони у женщины. И однажды, восхитившись величием картины, так себе и представляла идеальную жизнь. А теперь эта мысль все чаще казалась ей пошлостью. Может, Клевер и пляшет под ее дудку? А Пашу иногда удается сбить с толку, но все-таки перед его преданностью всякие игры как-то мельчают. Она встала на рассвете, чтобы его проводить. Вышла за порог, накинув драный рыжий полушубок, купленный в самом начале их совместной жизни. Лето в тот год случилось дождливое, и они внезапно сорвались и улетели в Турцию, которая, впрочем, радости не принесла. Оказалась для Оленьки слишком жаркой и шумной. Большую часть времени она проводила в номере, купалась рано утром и совсем не загорала. Несколько раз выбирались в ближайший город, но солнце в нем было совсем невыносимым, и спастись от него получалось только в многочисленных полутемных лавках. А там их брали в оборот торговцы. Оленьке хотелось визжать, когда они подходили слишком близко и заглядывали в глаза. Но улицу заливал жестокий белый зной. В кафе ей не нравился запах, и поэтому каждые 1/4 часа приходилось сворачивать в ювелирный магазинчик или меховой салон. Юноша ведет их вниз по лестнице, в небольшой прохладный зал, увешанный шубами, и передает пожилому турку, который выходит навстречу и начинает свой танец продавца. И чем-то завораживает Оленьку так, что она не пытается немедленно сбежать, а садится на коричневый кожаный диван и соглашается выпить чаю. Мужчины степенно беседовали между собой, будто никого не интересовала возможная сделка. Просто один уважаемый человек зашел к другому уважаемому человеку. Но разговор плавно перетек на погоду, холодные московские зимы и теплую одежду. И турок впервые посмотрел на Оленьку. «Жена?» «Жена». «Жену надо баловать. У меня их три. Одна по закону, одна по любви и одна для жизни. И всех одей, всем подари. Что хочешь?» «Полушубок», — неожиданно решила Оленька. «Рыжий». Он встал и легко закружился, сдергивая с вешалок пушистые шкурки, набрасывая ей на плечи то чернобурку, то норку, то песца. Но Оленька хотела рыжую, и он достал откуда-то недлинную куртку с капюшоном. Она надела, взглянула в зеркало, едва заметно кивнула Паше и вернулась на диванчик. Пить чай. А мужчины принялись торговаться. О, как это было прекрасно! Турок, не теряя достоинства, рассказывал им о тяготах всей своей жизни, нарисовал на обрывке оберточной бумаги краткую схему мехового бизнеса и набрал на калькуляторе четырехзначную цифру — цену. Паша взглянул мельком и прикрыл нолик. Турок ужаснулся, разделил начальную сумму на два. «Только для тебя!» Паша снова внес коррективы. Турок демонически расхохотался ему в лицо. Паша пожал плечами. Оленька вздохнула, отставила чашку и встала. «Уходим?» «Что ж, не договорились». Но торговец вскрикнул, как раненый. «Нет!» — заметался. «Как тебя зовут?» «Оля». «Оля, я учился в Москве, помню, Оленька, и вот что я скажу тебе!» Он снова накинул на нее курточку. 100 женщин были тут до тебя, 100! Все мерили, и никому так хорошо не было, как Оленька, никому твоя!» «Себе в убыток отдаю!» Он снова набрал на калькуляторе цифру, трехзначную. Паша посмотрел на Олю и достал деньги. На 50 баксов меньше, чем запрошено. «Последние отдаю!» «Бедные мои жены! Бедный мой бизнес!» — запричитал турок. «В Москву пешком пойдем!» — грустно подпел Паша. Турок взял доллары, пересчитал и картинно швырнул на пол. «Деньги! Ничего! Бумага! Главное — человек!» Сложил покупку в пакет и отдал Оле. Они вышли на улицу. Солнце стало чуть милосерднее. Оленька окончательно повеселела. Для очистки совести спросила. «Ты ведь понимаешь, что она не стоит и половины? Они там, наверное, пляшут сейчас на радостях». «Ага, но никому в ней не будет так хорошо, как Оленька. Как же не купить? Да и повеселились мы неплохо. Так что за спектакль, считай, заплатили». И почему-то даже после стольких лет и десятков путешествий по разным странам она не забыла легкости, охватившей ее тогда, нежности к смешному и чужеродному миру, в котором нигде нет для нее дома, но везде может быть хорошо. Иногда. А теперь эта куртка висела возле двери, уже порядком облезшая. Но Оленька все не выбрасывала ее, хранила, хотя чувство собственной бесприютности, прежде казавшееся вечным, покинуло ее, видимо, навсегда. Проводив Пашу, она вернулась в постель. Досыпать. Проснулась в полдень. Всякие сентиментальные мысли ее уже оставили. Она позвонила Клеверу, чтобы договориться о вечере. Так было всегда. Насколько разрывалось ее сердце до разлуки с мужем, настолько же успокаивалась после его отъезда. И когда Паша возвращался, Оленька встречала его отчужденно. Буквально за 3 дня она успевала пережить всплеск привязанности, отвыкнуть и позабыть. А потом долго вспоминала и приучалась снова быть его женой. Паша об этом ее свойстве знал и старался без нужды надолго не отлучаться. «Кажется, если я уеду 10 дней, ты окончательно меня забудешь». Оленька считала, что это все следствие крайней чувствительности. Расставание давалось слишком тяжело, потому происходило какое-то замыкание, перегорали пробки, и дальше страдать она уже не могла. Очень удобное свойство психики, по крайней мере для нее. Но иногда короткая послушная память предавала ее жестоко и страшно. Случайный привкус или запах могли вызвать из прошлого демонов, которые, казалось, давно истаяли. Пару дней назад она шла по Столешникову, гуляя от бутика до бутика, и где-то на середине вдруг поскользнулась. Мраморную плитку перед тяжелыми дверями только что в очередной раз помыли. Оленька неловко покачнулась, и сразу, без паузы, на нее обрушилась паника. Она почувствовала, что не только не в состоянии сделать шаг, но и стоять не может. Едва попытаешься переместить вес тела, как уже убегает земля. И память немедленно швырнула ее назад, в одну из ледяных зим детства. Оленьке 13, и она идет в школу в светло-коричневых осенних сапогах на тонкой подошве. У нее маленькая нога, даже сейчас едва доросла до 36-го, а тогда была гораздо меньше, и крошечные ступни с высоким женственным подъемом прятались в рассыпающейся обуви на вырост. И это не от бедности, точнее, не от их семейной бедности, а просто во всей большой стране не найти женской обуви размера 32-33. Попадались, правда, страшненькие детские боты на плоские утиные лапки, на ее подъем не налезали, и поэтому донашивала за тетушкой эти осенние сапоги 35-го на 7-сантиметровом каблуке и со стертой до гладкости подошвой, и все время падала. Это немного смешно. Да что там, это очень смешно, когда девочка на подламывающихся ножках валится через каждые 10 шагов. Тоже нашлась модница, нацепила каблучище. Утром еще ничего, за ней заходила подруга Вера, и Оленька ковыляла до школы, держась за нее. А после уроков начиналось самое стыдное. Вера не спешила домой. Иногда казалось, что она понимала Олин страх и знала свою власть. Неторопливо обедала, а Оленька ждала в вестибюле. Почему-то не умела есть в столовой. Потом подруга шла на какие-то дополнительные занятия, и Оленька снова ждала. А потом Вера выходила в таком же сером пальто с меховым воротником, как и у нее, и уже на улице, когда спускались с обледенелых гранитных ступеней, говорила: «А я не домой, мне на музыку», и брезгливо выдергивала рукав из Оленькиных судорожных пальцев. И Оленька шла до угла нормально. Тамошняя длинная клумба редко замерзала. Почти всегда на ней лежал снег, в который легко вонзать каблуки. Дальше непростой выбор. Можно через спортивную площадку, не очень скользкую, но стоящую на возвышении, и влезать на нее надо не то что по лесенке, а просто по крутой ледяной горке. На четвереньках она бы вскарабкалась, но на виду всей школы, девочки. Поэтому лучше вдоль забора, перебирая холодную металлическую решетку красными руками. Варежки теряла в самом начале зимы, в первых же сугробах. Обогнуть площадку, удлиняя путь. И она выходила на финишную прямую. Долгая-долгая стеклянная дорога. И слава богу, что ждала Веру. Одноклассники все давно разошлись, и никто не засмеется в спину. Левой на мысок, правую боком вперед, наступить плотно. Левую вперед, правой осторожно. 10 шагов убегает земля, 10 шагов уезжает нога, 10 шагов тяжелый портфель летит в сторону, 10 шагов черный лед ударяет в бедро, 10 шагов в локте звон, 10 шагов и она снова шут гороховой с бубенцами в висках. Вообще-то у нее были еще одни сапоги, тоже тетины зимние, очень стоптанные, но удобные, под шерстяной носок, всего на размер больше, на невысоком кожаном каблучке, который весь расслоился так, что виден стальной стержень основы. Мама, когда заметила, оживилась. «Надо махры-то срезать и попросить Иванова. Он на станке такую штучку из металла выточит, как стаканчик, на штырь этот накручиваешь, и сносу нет». У нее всегда было полно идей, и она спешила воплотить их в жизнь. Слишком спешила. И однажды утром Оленька, собираясь в школу, достала из кладовки сапоги, посмотрела и заплакала. Конечно, сначала орала мерзким подростковым фальцетом, а потом уже плакала ядовитыми слезами, глядя на тонкую стальную спицу, торчащую из каблука. Ночью мама не утерпела и отпилила кожу на 2/3. Остался пустяк попросить Иванова выточить стаканчик. Тогда Оленька почувствовала, что в груди раскрылось квадратное черное окно. Ненависть вырвалась, как горячий шар, и полетела прямо в маму, в белое горло, в едва заметное розовое пятно между грудями. Через несколько лет, когда у мамы стало болеть сердце, Оленька вдруг вспомнила этот случай и с удивительной ясностью поняла: это я ее прокляла тогда. Потом отыскала в куче обуви ту осеннюю пару и ушла в школу. А на завтра опять подморозила. К концу зимы она неплохо научилась падать. В следующем году где-то, наконец, достали сапожки, почти как раз на манной каше, и Оленька все забыла надолго. А посреди безмятежного Столешникова вспомнила, не стала закрывать глаза, не стала махать руками, пытаясь сохранить равновесие, сквозь подошву ощупала нежно плитку, огладила ногой и чуть замедлила ее ускользание. Левой на мысок, правую боком вперед, наступить плотно, левую вперед, правой осторожно. Мрамор кончился. Оленька ступила на асфальт, огляделась и заметила витрину с туфельками. Вошла в салон, опустилась в большое кресло и сказала девушке, услужливо сгустившейся из воздуха: «Мне нужны самые удобные на свете сапоги». И теперь они стояли в прихожей, безуспешно прикидываясь просто обувью. Но стоило их надеть, как ноги превращались в мягкие бесшумные лапы, и походка делалась хищной и легкой, а сердце навсегда освобождалось от прошлого. Оленька отыскала в баре красивую квадратную бутылку, в которой плавал противного вида белый червяк с коричневыми трупными пятнами. Хотела было поставить на место и взять что-нибудь привычное, виски или коньяк, но Клевер страшно обрадовался и рассказал, что эта штука называется мескаль, изготовленная из голубой агавы, а червяк на самом деле аутентичная гусеница, которая при долгом хранении должна оставаться белой или менять цвет незначительно, будто бы индейцы, которые никогда не чистят зубы, но зато регулярно натирают десны кокаином, жуют кактус, а потом выплевывают его в котелок и варят 3 дня, и в каждую бутыль подсаживают червяка, индикатор качества и фирменный знак. Языки развязались после пары стаканчиков. Вещество с копченым привкусом создавало ощущение ясности и особенной яркости картинки, будто где-то рядом есть еще один источник света, кроме 6 свечей, стоящих вокруг дивана. И хотелось выражаться просто и точно, называя правильными именами все вокруг. Поначалу они обсуждали дурман, но Клевер внезапно прервал путанное перечисление химических свойств и стал говорить, что может приползти змея или прибежать койот, а иногда прилетает серебристый ворон, и его боятся обыкновенные черные вороны и даже сокол. Как-то вдруг посреди типичного кастанедовского трепа, немного постыдного между людьми за 30, он сказал, что стемнело, и отвар томится на костре, в котелке с горлом поуже, чем обычно, что кружка не то что глиняная, а вообще может быть жестяная, что вечер теплый, а он сидит на крыльце и смотрит на тень мотылька на земле, как бьется о фонарь, и слушает шорох его крыльев. А Оленька тем временем встала и подошла к шкафу, нашла старое махровое полотенце, высушенное на батарее и оттого жесткое. Взяла с подзеркального столика желтое масло в стеклянном флаконе совершенной формы, вернулась к дивану и опустилась на пол. Постелила полотенце на колени, взяла его ногу и вылила несколько капель масла на узкую безволосую ступню. Втерла в шершавую пятку, упирая пальцы ноги в полуоткрытую грудь. Тут необходимы притяжательные местоимения. Его ноги в свою грудь, чтобы не изобразить случайно диковатый акробатический трюк. Прикоснулась волосами к голени. Словом, близко к тексту проделала библейский ритуал. Сначала с левой, а потом с правой. После поднялась и поцеловала его в губы, испытывая огромное сострадание. «Он скоро должен уйти». Она так больно чувствовала это, переполняясь тоской, почти столь же острой, как при утреннем прощании с мужем. Они все уходили. Она оставалась вечная, как камень. Из своего одиночества она обняла его, как могла нежно. И между ними произошло всякое, в том числе и то, чего никогда прежде не случалось. Утро наступило для них очень поздно. Они решили позавтракать на природе и долго бродили по дому в поисках еды, корзинки для пикника, одноразовой посуды, подстилки и бог знает чего еще. Потом ушли далеко-далеко, выбрали последний сухой островок на земле и уселись на нем спина к спине. И долго так оставались, глядя каждый в свою сторону. Оленька видела широкое посеревшее поле, уже совсем стылое, неживое, которое уходило в низкое отяжелевшее небо и смыкалось с ним. А что видел Клевер, она не знала. На ее щеку упала чужая холодная слеза, потом еще одна. И тут он нарушил молчание и сказал: «Снег». Он сказал: «Снег, это к радости, давай поедим». И они поели, а потом вернулись в дом, а там оказалось, что Паша уже приехал. Он, как всегда, привез подарки и бодрость, и громкие разговоры, за обедом рассказывал какие-то новости, и Клевер вполне достойно ответил. По-мужски обсудил с ним политику, экономику и прочие пустяки, которые помогают людям чувствовать свою значительность. Оленька умилилась их важности и, встав из-за стола, ушла к себе. Они отправились в кабинет, чтобы что-то там поискать в интернете. Она быстро соскучилась одна, заглянула к ним, но решила не мешать и осталась в библиотеке. Села, не зажигая ламп, в широкое кресло, укрылась пледом и немного послушала, как за приоткрытой дверью серьезничают ее мужчины. Чуть погодя задремала. Успела даже маленький сон увидеть, будто в неширокую буйную реку с обрыва сыплются большие красные яблоки и плывут, сталкиваясь, крутясь, сияя мокрыми яркими боками. Проснулась от тонкого звона. Немедленно всплыл колокольчик фарфоровый в желтом Китае, но сразу сообразила, что это звук бокалов. Парни решили за что-то выпить. Хотела крикнуть «А мне? А мне?» Но тут Паша произнес: «Что ж, поздравляю. Кончила, значит». «Я уже думал, что мне ее не раскрутить. Она девочка не холодная, но с причудами». «Я заметил». Клевер помолчал. «Паш, я все спросить хотел. Тебе в самом деле все равно?» «О чем ты?» «Ревность, типа, и все прочее». Возникла такая пауза, что стало ясно. Этого лучше было не говорить. «К тебе, что ли?» «Не смеши. Она тебя бросит после этой ночи. Не в первый раз. Потом другого найдет. А я уж позабочусь, чтобы у них все было хорошо». «Что ж, я не против. Катька уже извелась вся. Она ж не такая продвинутая, как вы. Ревнует. Уедем с ней в Таиланд какой-нибудь на зиму или в Марокко апельсины жрать. Только я все равно так и не понял, тебе-то это зачем? Типа, бодрит? Похоже, мескаль еще не выветрился. А коньяк или что они там пили?» Добавил хмеля. И Клевер ясно нес лишнее, но остановиться не мог. «А мне, мальчик, Оле нужна спокойная и довольная. Если ей понадобится слона купить, куплю. А если, к примеру, голову твою захочет в подарок, отрежу и подарю». «Будем надеяться, до этого не дойдет. Тогда, раз пошла такая пьянка, скажи, зачем ты от нее скрываешь? Ну что знаешь про все? Не проще ли поговорить один раз? Пусть делает, что хочет». «Что хочешь? Неинтересно. Оксану Клюеву помнишь? Ей же хитрить надо. Без обману дня не проживет. Так пусть лучше по мелочи. С тобой шалит, чем интернет баламутит. Думаешь, ты бы продержался так долго, если бы не эти игры? 2 месяца, не больше. А потом еще на кого-то переключилась бы. А я, видишь ли, блядство не люблю. Да и при большом трафике могла влюбиться в кого-нибудь. Девочка чувствительная, а с тобой это не грозило». «Ну, как посмотреть? А тогда и смотреть нечего. Пришлось бы тебя убить». Слышно было, что Паша улыбается. «Ты коньяк-то пей, пей». Ее все-таки увидели. Наблюдатель давно выбрался из самых потаенных ее страхов и в прямом и жестоком свете неторопливо рассмотрел все трюки, морщинки, слабости. Без нужды не унизил, пощадил, только смеялся. Не было у нее никакой власти. Она оказалась самой плохой обманщицей среди окружившей ее карнавальной толпы. А уловки сводились к тому, чтобы падать на спинку, повинуясь беззвучной команде «Умри, лиса!». Свято веря, что всех перехитрила, так бы и жила одурманенной. Но то ли мескаль над ней жалился и поделился ясностью, то ли просто время пришло. Оленька бесшумно встала, тихо выбралась из библиотеки, секунду подумав, надела старую меховую куртку, обулась и выглянула за дверь. Пока она спала, на землю лег снег. Двор стал весь белым, только от задней двери шла цепочка следов к домику для обслуги. Оленька вышла за ворота и аккуратно их притворила. Охранную систему еще не включали, и ухода никто не заметил. Она огляделась. Мир вокруг был безупречен, и она побежала. Она бежала по белому снегу, не оглядываясь, долго-долго. Спустилась ночь, и по черной земле, и по сухой траве, и снова по снегу неслась она на восток по полям и дорогам. Мимо-мимо мчалась вереница огней на шоссе. Позади оставались одинокие дома и деревья. Когда перед нею вставало солнце, она пряталась в подлеске, подальше от людей. но в темноте снова бежала, огибая города и деревни, спешила за синие леса, за высокие горы. Никто не замечал маленькое рыжее тело, летящее стрелой, и не случилось никого, кто разобрал бы, остаются ли следы на белом снегу.